Хуцзин молчал. Чэнь Мо сказал Сунься: «Уходим». После ухода Чэнь Мо атмосфера в тренировочном помещении была унылой. Хуцзин тупо смотрел на экран компьютера. «Давайте посмотрим на реплеи других команд», – спустя несколько минут сказал Хуцзин. Перед стартом чемпионата все отечественные игровые СМИ сообщили об этом событии как о самом крупном событии октября. Этот чемпионат по сути был уникальным и не имел себе равных во всех смыслах этого слова. Игра League of Legends в настоящее время являлась самой популярной киберспортивной игрой в Китае, и вскоре она станет такой игрой для всего мира. Другими словами, эта игра имеет чрезвычайно огромную аудиторию. Призовой фонд этого чемпионата установил исторический рекорд, что само по себе являлось большим плюсом. Судя по различной информации, которая была представлена подрядчиком и самим Чэнь Мо, этот киберспортивный турнир будет являться инновационным во всех аспектах. Каждая деталь была тщательно проработана, и в самом турнире будет участвовать сильнейшие команды из разных стран. Команды, уровень игры которых не вызывает нареканий. Более того, так как Чэнь Мо несколько раз случайно назвал этот чемпионат чемпионатом S1, это фактически разоблачило амбиции Чэнь Мо. S – это сокращение от английского слова «сезон», «сезон», а комбинация в виде S1 указывала на первый сезон. Скорее всего, он имел в виду то, что это было началом. Очевидно, что Чэнь Мо надеялся, что подобный мировой чемпионат будет проходить каждый год. В области киберспорта действительно не было игровых компаний, которые могли бы сделать нечто похожее, потому что в этом мало кто был заинтересован и мало кто хотел спускать на это дело много денег, так как обычно большая часть расходов в организации подобных турнирах являлся не призовой фонд, а оплата персоналу. Но Чэнь Мо хотел сделать то, чего раньше еще никто никогда не делал. В гранд-отеле «Шанхайский уют» то и дело входили репортеры, которые пытались выцепить у игроков какую-нибудь хорошую новость. Игроки, как правило, были очень взволнованы, так что не могли дать какую-нибудь хорошую новость. В конце концов, на этом турнире будут присутствовать команды со всего мира, плюс они находились в таком роскошном и дорогом месте, разве им было дело до каких-то там журналюк? Однако пока все с нетерпением ожидали начала чемпионата, в интернете начали активизироваться недоброжелатели из числа китайских игроков. Чэнь Мо действительно взял на себя слишком большой груз на этот раз. Он не боится надорвать себе спину. Общий призовой фонд 7 лямов баксов. Неужели у него настолько много денег, что он решил просто их сжечь? Всего миллиона долларов достаточно для того, чтобы все профессиональные организации схватились за головы и начали рвать себе жопу. Зачем тратить такую сумму? Киберспорт – это просто сжигание денег, вы разве этого не знаете? Сжигание денег с горящей задницей, аренда такого отеля, оплата персонала, призовой фонд, материалы, реклама, пресс-пуш, и сколько он сможет отбить денег с продажи билетов. Я слышал, что каждый год будет проходить подобный турнир. Сколько людей будет смотреть такие турниры? Сейчас билеты быстро распродались, потому что это первый такой турнир. Но в дальнейшем ажиотаж угаснет и все, конец. Я не могу понять вас, какое сжигание денег. Его игра в настоящее время доминирует на всем рынке ПК-игр. За исключением нескольких старых шутеров и Мадрачилин, какие игры смогут посоревноваться с ней в любом аспекте? Согласен с тобой, брат, видимо конкуренты не спят, из-за чего решили начать испражняться, но как бы это они забыли снять штаны. Я думаю, что он слишком оптимистично смотрит в будущее. Поддерживать хорошую киберспортивную среду в течение длительного времени ой как непросто. Вскоре, скорее всего, к нему подключатся и другие компании. Не думаю, что это является большой проблемой с его количеством денег. 10 октября, день проведения чемпионата. Многие игроки пришли в гранд-отель «Шанхайский уют» пораньше. В то же время Цзя Пен, Чан Сюэ, Ли Цзинси, Лин Сюэ, Су Цзинью, Цзоу Чжо, Чжэн Хунси и другие уже встретились с Цань Куном, который их ждал. Билеты для всех старых посетителей были высланы лично Чэнь Мо, и все эти билеты предоставляли хорошие места в первом ряду. За исключением Цань Куна, который работал с утра не покладая рук, все только что прибывшие чувствовали себя прекрасно. Глава 373. Начало чемпионата. Ничего себе, везде стоят флаги крупнейших киберспортивных команд. Я чувствую, словно нахожусь на соревновании какого-нибудь традиционного вида спорта. О, а это чей флаг? Су Цзинью указала на синий флаг команды рядом с флагом команды ИФ. Цань Кун сказал: «Флаг команды НРГ, она относительно молодая. Вэнь Линвэй посмотрела на различные статуи и сказала: «Я не видела такого скина на Twisted Fate. Каждый, кто купил VIP-билет, получит ее на свой аккаунт», — сказал Цань Кун. Ли Цзинси огляделась. «А где управляющий?» Цань Кун сказал: «Босс уже ждет нас на месте, пойдемте за мной». В основном более 80% мест уже было занято. Хотя у обычных зрителей не было сопровождающего, каждый ряд и каждое место было пронумеровано, из-за чего найти нужное место было проще простого. Су Цзинью посмотрела на аудиторию. «А во, как много людей! Один этот факт уже впечатляет», — Цзоу Чжо сказал. «Атмосфера тут действительно будет взрывоопасной». Цань Кун обернулся. «О, босс!» Чэнь Мо подошел и сел на свободное место. Ли Цзинси спросила: «Насколько хорошо вы подготовились?» Чэнь Мо усмехнулся: «Очень хорошо, просто немного подожди». Спустя пару секунд на большом экране появилась иконка игры League of Legends, но на этот раз фон надписи был выполнен в форме боевого флага, снизу которого находился трофей. Над трофеем находились руки безымянного призывателя. На трофее была выгравирована надпись League of Legends и надпись «Чемпионы первого сезона» на китайском и английском языках. Игра вот-вот должна была начаться, из-за чего уже весь стадион был заполнен зрителями. Внезапно все огни на стадионе погасли, оставив только яркий логотип игры на большом экране. «Хотите ли вы увидеть нечто великое? Тогда мы начинаем!» Многие зрители одобрительно закричали. В то же время динамичная музыка зазвучала на всем стадионе. Отсчет до начала игры появился в центре большого экрана. В то же время каждую секунду показывали живописные места Китая и красоты со всего мира. Время показа каждой достопримечательности было чрезвычайно коротким, но этого было достаточно, чтобы многие зрители полностью сосредоточили свое внимание на экране. Когда в обратном отсчете осталось 10 секунд, показ достопримечательностей прекратился. Тут же заиграл тяжелый звук барабана. В то же время многие зрители начали вести отсчет вместе с таймером. 10, 9, 3, 2, 1. Бурные аплодисменты разразился по всему стадиону. В то же время звук барабанов затих, но вместо него заиграла фортепиано вместе с увлеченным звуком электронной гитары. Тут же сцена была подсвечена прожекторами, и зрители с удивлением обнаружил, что в середине сцены стоял диджей, изображение которого тут же вывели на все голографические проекционные устройства. Многие зрители закричали: «Брат Юань!» Юань Мэн являлся одним из лучших китайских диджеев и имел огромное количество поклонников в Китае, особенно среди молодежи. Ничего себе, довольно неплохо. Как его зовут? Это Юань Мэн, автор «Серебряных царапин». Увидев непонимание на лице иностранца, она сказала: «Английское название – Silverstrapis». Многие люди скорее всего не смогут вспомнить имя автора треков, но как только они услышат знакомую мелодию, они смогут без проблем напеть ее и ненароком начнут вспоминать времена, когда эта песня принесла им больше всего эмоций. Это хорошо играло на руку как и исполнителям, так и геймдизайнерам, так как фактор ностальгии был очень силен, на чем, собственно говоря, можно было неплохо разжиться. Причина, по которой Чэнь Мо выбрал именно эту песню в качестве открывающей песни первого в мире чемпионата по своей игре, заключалась не только в чувствах, но и потому, что эта песня – набор струн, которые смогут заставить зрителей со всего мира временно забыть о языковом барьере. В то же время огромный ключ появился на голографической проекции, который вскоре был вставлен в великолепный сундук с сокровищами. Но тут вдруг появилась загадочная красная и синяя сила, которая в итоге сбросила сундук с сокровищем вниз, в ущелье призывателей. Но ключ, к сожалению, при приземлении был утерян. Вскоре около него начали появляться герои: Мальфит, Блицкранг, Райс. Каждый герой пытался открыть сундук по-разному. На сундуке появлялся лед, иногда он вспыхивал огнем, обрастал землей. В конце концов, сундук был открыт, и из него вылетел трофей. Этот трофей полетел в сторону сцены, и тут все заметили, что с самого начала на самом видном месте все это время стоял трофей. В то же время все голографические проекционные устройства показали его во всей красе. Глава 374. Начало чемпионата. Это был очень изысканный трофей. Весь трофей состоял из серебра и был покрыт золотом, из-за чего весил он около 32 килограмм. Этот трофей был поделен на две части. На одной стороне находился китайский дракон, хвост которого свисал в чашу, а на другой стороне находился европейский дракон, чешуйки которого были очень хорошо детализированы. Все зрители смогли увидеть красоту этого трофея. Один лишь этот трофей показал то, как Чэнь Мо относился к этому чемпионату. В то же время музыка вновь изменилась, и появились команды, которые будут участвовать в этом чемпионате. В старинном переулке в китайском стиле стояло шестеро человек, около метро, около небоскреба, около храма. Команды в полном составе то и дело появлялись в разных локациях одна за другой. Все эти локации были в основном сняты в городе, и большинство из фото были лишь немного подредактированы. С будоражащей кровью мелодией стиль каждой команды был полностью раскрыт. Зрители начали бурно аплодировать и кричать. Огни в переднем ряду вдруг были включены, и многие зрители заметили боевые знамена всех команд, которые до этого были сокрыты в тени. Эти боевые флаги имели единую спецификацию. Все они были около 6 метров в высоту. В то же время на экранах появился логотип команды НТВ, после чего появилось 5 портретов игроков команды НТВ. С приятной боевой музыкой на фоне, капитан команды НТВ, европеец с длинными светлыми волосами и приятным стилем, поднялся на сцену и помахал всем собравшимся, а затем встал рядом с флагом своей команды. Вскоре капитаны и других команд начали выходить один за другим. Порядок выхода был таков: сначала Европа, Америка, Южная Корея и в конце Китай. Каждый капитан по-разному отдал дань уважения аудитории в соответствии с собственными предпочтениями. Очень яркий американский парень просто перепрыгнул небольшой участок перед сценой, вызвав взрыв аплодисментов и одобрительные возгласы. Независимо от того, к какой команде или стране принадлежал капитан, каждый был одарен очень теплыми аплодисментами. Но когда начали выходить капитаны китайских команд, зрители на весь стадион начали кричать названия их команд, из-за чего атмосфера достигла пика. На эти выходы было выделено чуть больше 10 минут, чтобы каждый капитан успел получить достаточное количество внимания. После того, как все капитаны появились на сцене, к ним вышел ведущий. «Добро пожаловать на чемпионат игры League of Legends. Я, ведущий Чжан Ян. Призыватели, вы на месте? Покажите мне ваш энтузиазм и позвольте мне прочувствовать его». «Ну, пожалуйста». Чжан Ян был одет в фиолетовый костюм и выглядел особенно энергично. У Чжан Яна было много поклонников, так что он был встречен радостными возгласами и бурными аплодисментами. Чжан Ян являлся самым старшим комментатором и ведущим Китая. Он имел очень сильную хватку в этом деле, так что именно из-за его качеств Чэнь Мо пригласил его в качестве ведущего. 16 команд со всего мира пришли сюда бороться за высшую награду, трофей славы и признания. В этот момент им нужна ваша поддержка и одобрение, так давайте покажем им всем, что они приехали сюда не зря. Теплые аплодисменты раздались по всему стадиону. Спасибо капитанам 16 лучших команд за этот скромный выход. Думаю, что они сейчас очень сильно хотят посовещаться со своими товарищами. Также я хочу сказать спасибо диджею Юаньмену, который подарил нам такую замечательную музыку. Спустя пару минут на всех экранах показали трофей. Именно за него будут бороться эти бравые воины. Международный чемпионат первого сезона игры League of Legends начинается прямо сейчас. Как только Чжан Ян объявил о старте чемпионата, восторженные аплодисменты и возгласы раздались по всему стадиону. Открытие чемпионата было синхронизировано с началом стримов по всему миру. В этот раз игроки могли выбрать прямые трансляции на любой вкус. Любой мог смотреть за турниром в самой игре, на официальном сайте, любой крупной стриминговой площадке, крупных видеосайтах. Обычные стримеры также могли запустить свои потоки и начать наблюдать за игрой вместе с чатом. Официальных трансляций же на данный момент было всего две, и велись они на двух разных языках, английском и китайском. На английском языке показывалось все то же самое, что и на китайском, отличие было только в озвучке. И на данный момент онлайн на официальных стримах рос очень быстрыми темпами и побил отметку в 2 миллиона за пару минут. Но это было только начало. Такое шикарное открытие чемпионата шокировало всех зрителей. Многие зрители и ранее видели начало разных турниров по играм, но они были либо слишком скучными, либо унылыми, либо и первое, и второе. Но многие с удивлением обнаружили, что это открытие было на удивление приятным и энергичным. В чате то и дело мелькало 666. Черт, это открытие такое хорошее, я словно попал на открытие какого-нибудь чемпионата по футболу. Эти голографические проекции потрясающие, плюс представление команд вышло очень хорошим. Этот трофей такой красивый. На нем присутствуют не только зарубежные, но и китайские элементы. Особенно хорошо выполнены эти драконы. Какая хорошая песня была в начале, кто-нибудь знает ее название? Эти 16 команд такие классные. И на этих игроков, скорее всего, наложили макияж. Каждый игрок выглядит таким энергичным. В отличие от предыдущих киберспортивных турниров, где каждый игрок больше был похож на мертвеца. Очень хорошее начало. Как жаль, что я решил не брать билет на этот чемпионат. Теперь я не смогу прочувствовать эту прекрасную атмосферу. Я тоже жалею об этом. Если в следующем году тоже будет проходить подобный чемпионат, я обязательно куплю себе VIP-билет. Глава 375. Чемпионат. После того, как показались капитаны команды, был показан ведущий, который открыл этот чемпионат, голографические проекции стали показывать комментатора, который представил сетку игр. Расписание игр уже было давно составлено. Самое первое противостояние состоится между командой «Энерго» и командой «ФГ». На сцене появились игроки обеих команд, которые сейчас проверяли ПК. В это же время комментаторы начали разогревать публику, давая время игрокам спокойно сделать свои дела. По сути, для игры League of Legends нужно было нанимать как минимум трех комментаторов. Один будет следить за игрой, второй будет составлять краткую сводку и третий будет следить за ситуацией в целом. Сами комментаторы, как правило, должны как минимум понимать игру на высоком уровне, чтобы успевать поспевать за темпом игры профессиональных игроков. Но так как это был первый чемпионат, Чэньмо не смог найти таких специалистов, поэтому в этот раз комментаторов было всего двое, и один из них не являлся профессиональным комментатором вовсе, он был профессиональным игроком, в то время как второй комментатор являлся обычным профессиональным комментатором. Приветствуем всех собравшихся на первом в мире чемпионате по игре League of Legends. Мы находимся в гранд-отеле «Шанхайский уют», только что мы наблюдали за тем, как капитаны 16 команд показали себя. Я, комментатор ВАПа. Всем привет, я, Кэч Жень, игрок из команды ЕС. Два комментатора представились. ВАПа был довольно популярным комментатором в Китае, в то время как Кэч Жень являлся профессиональным игроком. Команда ЕС не смогла отобраться в чемпионат в этот раз, так что Кэч Жень был приглашен в качестве комментатора. Как человек этот паренек был весьма неплох, и у него было довольно много поклонников из Китая. Кроме того, из-за его фамилии фаны прозвали его Карги. Многие зрители издали возгласы: «Ах, это же Карги! Боже мой, я думала, что он не приедет на чемпионат». А во, видимо, зрители очень рады увидеть Кэч Женя в качестве комментатора. Но я обязан напомнить вам всем, что помимо двух официальных стримов, один из которых вы просматриваете в данный момент, вы также можете наблюдать за чемпионатом с помощью наших партнеров. Спасибо всем платформам за их поддержку. И откроет данный чемпионат противостояние двух команд, «Энерго» и «ФГ». К нам поступила информация о том, что игроки уже готовы, вот-вот начнется, не переключайтесь. Время отладки было несущественным. Некоторое время двое комментаторов поболтали о разных темах, но вскоре на всех экранах появилась сама игра. Отлично, а вот и картинка. Команды находятся на стадии пиков, так давайте же посмотрим, какая команда кого забанит, а кого выберет. И вот уже и стадия пика подошла к концу. Итак, подведем итоги. Команда ФГ пикнула Ирелию, Грагаса, Диану, Изреаля и Блицкранка, в то время как команда НРГ пикнула Шина, Лисина, Анивию, Вейн и Сону. Кэч Жен, какой из этих двух составов ты считаешь более сильным? Кэч Жень тут же ответил: на самом деле состав обеих сторон силен, потому что в игре есть множество способов победить. Команда может играть на ранний пуш, или может игнорировать ранние драки и биться только в мид и лейт гейме. Но на данный момент я думаю, что у команды ФГ так называемый ранний состав, из-за чего им придется вначале набрать очень много преимущества, чтобы остаться в мид и лейт гейме на плаву. В то же время состав команды НРГ более стабилен. Боевая мощь такого состава хороша на ранней, средней и поздней стадиях, из-за чего я отдаю свое предпочтение команде НРГ. В настоящее время с выпуска игры League of Legends было выпущено 6 обновлений, которые в общем счете добавили в игру 15 новых героев. В целом, нынешнее число героев игры League of Legends достигло 50. Популярность игры League of Legends постоянно росла, и Чэньмо был намерен и дальше добавлять новых героев, как и планировал. Этих 50 героев все еще было мало, но для профессиональных команд такого количества было вполне достаточно на данный момент. Кроме того, многие команды все еще экспериментировали и искали более сильные составы. И на данный момент у многих команд сформировались всего две тактики. Либо брать сильных героев на ранней стадии и идти в ва-банк, либо брать более стабильных героев и играть более консервативно. Эти тактики были примитивны, но это заставило Чэнь Мо почувствовать, словно он вернулся в свой прошлый мир во времена второго сезона. Глава 376. Первый матч. Игра официально началась. Все ущелья призывателей появилось на голографическом проекционном устройстве. Зрители увидели, как герои пошли на свои линии. Вся карта была словно на ладони из-за голографического проекционного устройства. Хоть команда ФГ пикнула Блицкранка, она не стала играть в раннюю агрессию. Но в то же время Шен, Ли Син и Анивия из команды НРГ запушили Рилью из команды ФГ, и вскоре она была убита совместными усилиями троих героев. First Blood. Системное оповещение разнеслось по залу, и тут же раздались громовые аплодисменты и одобрительные возгласы. Камера показала игрока из команды НРГ, Блэка, черного и худого юношу. И хоть он и получил ФБ, он не показал на своем лице и капли радости. Он все еще выглядел серьезным и постоянно что-то говорил своим товарищам по команде. Вапа сказал: «Ух ты, боже, этот ганг был очень неожиданным. И он помог команде НРГ получить большое преимущество на ранней стадии. Теперь Лесник и Хардлайнер команды НРГ будут чувствовать себя намного лучше». Кэч Жень сказал: «Это, честно говоря, я думаю, что эта Ирилья была слишком беспечна». Он не мог не увидеть, что на него выдвинулось три героя. Вапа тут же сказал: «Может, это действительно был результат небрежности». Кэч Жень прервал его: «Кроме того, Ирилья перед своей смертью даже не удосужилась выдать все свои кнопки, что было довольно глупо». Вапа: «Этот Кэч Жень действительно не намерен оставить хотя бы каплю лица нашим международным друзьям». Муахахаха: «Но почему Карги не обращает никакого внимания на международное влияние этого чемпионата? За этим чемпионатом следит весь мир». Но он так резко указал на бронзовые мувы европейской команды. Карги просто недоволен из-за того, что не попал на чемпионат в качестве игрока. Ну вот, Карги недоволен игроком. Влияние этой первой крови было очень велико. Так как Ирилья умерла, когда она пришла на свою верхнюю линию, Шен уже успел добить 15 миньонов, в то время как она успела добить только 4. На нижней линии его соратники не могли ничего сделать вражескому хардлайнеру. В миду Анивия стояла против Дианы, и Анивия каким-то магическим образом смогла оттеснить от миньонов своего контргероя. Вапа сказал: «Уровень игры команды НРГ очень хорош, особенно ранние размены получились очень выгодными, и им даже удалось забрать первую кровь, из-за чего их мидеру сейчас живется очень хорошо». Кэч Жень кивнул: «Верно, и так как у них и мидер, и лесник являются звездными игроками, это особенно важно». Вапа спросил: «Таким же, как и ты?» Кэч Жень кивнул: «Верно, но я чуть лучше». Зрители разразились громким хохотом, эти два человека перетянули все внимание на себя. Однако это была правдой. В настоящее время Ху Цзин, Сильвер и Кэч Жень являлись тремя самыми сильными игроками. Вапа сказал, скрывая смех: «Верно, и их мидер и лесник играют вместе с самого начала своей профессиональной карьеры, и как только босс команды НРГ смог откопать их». Через 7 минут верхняя линия была отодвинута в сторону базы команды НРГ. Ирилья подумала, что Шен вернулся на базу и начала пушить топ. В настоящее время профессиональные команды не уделяли должного внимания навыкам призывателя, а точнее телепорту. Многие предпочитали играть с преимуществом на линии, и многие чувствовали, что если они возьмут телепорт в качестве навыка призывателя, их и забьют на линии. Но всего за пару секунд Шен появился на нижней линии и вместе со своим хардлайнером забрал двоих игроков. И с этого все и началось. В итоге этот снежный ком бесконечных неожиданных гангов привел к тому, что игра закончилась на 35-й минуте, и финальный счет был равен 35-10. Конечно, команда ФГ пыталась что-то сделать, но ни одна из их попыток не принесла должного результата. Когда Нексус команды ФГ взорвался, на большом экране появилось изображение игроков команды НРГ, которые сейчас спокойно стукались кулачками и улыбались. Вапа: «Давайте поздравим команду НРГ, которая показала всю силу отечественных команд». 5 игроков из команды НРГ встали со своих мест и пожали руки игрокам из команды ФГ. Аплодисменты и радостные возгласы тут же разнеслись по всему стадиону. НРГ, НРГ, НРГ, НРГ. Все китайские зрители испытали это особое чувство – наблюдать за тем, как отечественная команда обыгрывает зарубежную команду, было очень приятно и так волнительно. Вапа сказал: «Отличный матч, не правда ли? Лучший игрок этого матча, по мнению аудитории, Блэк. И вот мы уже видим экономическую кривую обеих команд. С самого начала команда Энерго имела приличный отрыв, пока, в конечном счете, не победила». Кэч Жень кивнул. «Верно, и так произошло из-за того, что у команды НРГ самый лучший мидер и лесник всего Китая. И так как на ранней стадии они получили необходимые преимущества, можно сказать, что команда ФГ проиграла этот матч с самого начала», Вапа сказал. «Но тогда у меня появился вопрос, если команда НРГ настолько сильна, как же она проиграла команде ИФ в недавнем турнире?» Кэч Жень рассмеялся. «Все из-за того, что 5 игроков команды ИФ умеют подстраиваться под всевозможные ситуации. И хотя команда НРГ и умеет получать необходимое преимущество на ранней стадии, в лейтгейме их пики обычно ничего не могут противопоставить пикам более поздних героев. И игра League of Legends – это игра о совместных действиях 5 человек, а не 2». Глава 377. Статистика чемпионата. Вапа сказал: «Хорошо, давайте перейдем к нашему послематчевому интервью. Гость этого интервью – лучший игрок только что прошедшего матча, Блэк». Многие удивились, послематчевое интервью, раньше никто этого не делал, но зрители сразу же начали одобрительно кричать. Картинка на голографическом проекционном экране сменилась, высокая и красивая девушка готовилась взять интервью у Блэка. «Добро пожаловать на послематчевое интервью, я – Нана». После этого ведущая Нана передала микрофон Блэку. Блэк выглядел немного застенчивым и сказал в микрофон: «Всем привет, я, Блэк, лесник из команды НРГ, настоящее имя и фамилия – Цзянхао». Публика снова разразилась радостными возгласами. Нана спросила: «Первый вопрос, был ли ваш самый первый ганг спланирован с самого начала или все это получилось спонтанно?» Блэк немного подумал и сказал: «Ну, мы изначально хотели загангать Блу, но мы не ожидали встретить по дороге Ирелию, но так как она была открыта, мы решили забрать ее». «Значит, вы убили вражескую Ирелию из-за плохого позиционирования. Хорошо, тогда перейдем к второму вопросу. Оцени своего противника и свою собственную игру». Блэк немного помолчал. Соперник играл хорошо, просто наша команда была сильнее». Нана улыбнулась. «Отлично. Есть ли что-нибудь, что ты хочешь сказать своим болельщикам?» Блэк посмотрел в камеру. «Большое вам всем спасибо за поддержку. И так как на этот раз мои родители будут наблюдать за игрой, я сделаю все возможное». Нана кивнула. «На этот раз наш организатор также пригласил на чемпионат родителей профессиональных игроков». Изображение на большом экране мелькнуло, и вскоре на большом экране показали родителей Цзянхао, которые сидели где-то в стадионе. Глаза матери Цзянхао были полны слез, но это были слезы счастья. Нана сказала: «Большое спасибо за интервью. Думаю, что тебе нужно немного отдохнуть. Мы будем с нетерпением ожидать следующего матча». Чень Мо специально велел организатору пригласить родителей членов команд на чемпионат. «Все расходы, которые будут связаны с переездом, проживанием и едой, будут взяты на компанию организатора, а она, в свою очередь, выставит окончательный счет Чень Мо. Это делалось не только для того, чтобы игроки играли изо всех сил, но и для того, чтобы многие поняли, что киберспорт – это не какая-то там интернет-зависимость. Хотя многие идеи в этом мире были более продвинуты, чем в его предыдущей жизни, но вот индустрия киберспорта ужасно отставала, и многие традиционные семьи не понимали концепцию киберспорта. Многие профессиональные игроки ссорились с членами своей семьи, и многие даже убегали из дома, чтобы продолжать играть. Но Чень Мо хотел построить идеальную экосистему киберспорта. И первый шаг должен был быть направлен именно на искоренение непонимания. И в этом помогут огромные капиталовложения, высокий призовой фонд, высококлассные площадки проведения турниров, официальная церемония открытия, команды со всего мира. Все это может заставить родителей с традиционными концепциями понять, что киберспорт – это новый вид спорта, который на данный момент является очень перспективным. И помимо того, что эти консервативные родители поймут ценность киберспорта, многие обычные игроки, возможно, тоже начнут строить свою карьеру именно в этой сфере. Расписание этого чемпионата было определено в соответствии с чемпионатами из предыдущей жизни Чень Мо. Игры в основном проходили в выходные дни во второй половине дня, так что даже зрители из других стран могли спокойно наблюдать за чемпионатом. Популярность этого турнира была очень высокой с тех пор, Как команда НРГ одержала победу, и популярность на основных стриминговых сайтах также постоянно росла. Первый же матч смотрело более 5 миллионов человек, что было очень и очень хорошим результатом. После того, как команда НРГ одержала свою первую победу, официальный форум игры League of Legends, различные игровые форумы, Вейба, везде обсуждался этот чемпионат. Такая красивая победа сделала многих отечественных игроков взволнованными. Очевидно, что такого рода столкновения могут породить во многих игроках чувство принадлежности и гордости за своих игроков. Победа команды НРГ заставила многих игроков обратить внимание на этот чемпионат. Некоторые игроки, которые не следили за игрой и чемпионатом и не обращали внимания на это крупное событие, вдруг начали активно следить за ходом событий. В своей студии Чэнь Мо лениво смотрел в свой телефон. Чемпионат одновременно на данный момент в пике смотрело более 7 миллионов человек. Большинство зрителей были из Китая и меньшая часть из-за границы. Основными источниками просмотров чемпионата являются два официальных стрима, клиент и официальный сайт игры. Это число очень взволновало организатора данного чемпионата. Отметка в 7 миллионов зрителей превосходила рекорды любых других киберспортивных турниров. И это всего лишь начало. Что тогда будет происходить в финале? Глава 378. Чемпионат. Первый день игр группового этапа завершился двумя победами китайских команд. И после такого насыщенного дня несколько игроков стали блистать ярче других. Из команды НРГ Мидер и Лесник стали очень популярными. Мидер из команды ИФ вместе с саппортом тоже стали очень популярными. Хардлайнер из команды ВСГ. Саппорт из команды WBG. На данном этапе все команды по игре League of Legends очень сильно зависели от звездных игроков. Хотя и обычные профессиональные игроки играли очень хорошо, их понимание героев, ведение обороны, навыков и тактики еще не достигли уровня только что поднявшихся звездных игроков. Расписание первого тура группового этапа в основном должно было позволить командам проявить себя. Во втором туре группового этапа, который продлится 4 дня, будет решено многое, ибо от побед и поражений на этом туре будет зависеть то, пройдет ли команда дальше или нет. Эта стадия будет очень напряженной и жестокой. В конце первого игрового дня, хотя две отечественные команды НРГ и ИФ победили, все отечественные команды были сильно напряжены, потому что команды из других регионов вовсе не были слабыми, как все думали. Выступления нескольких команд из Европы и Америки превзошли все ожидания, в то время как корейские команды играли намного лучше команд из Европы и Америки. На самом деле китайские команды довольно часто играли с корейскими командами в рамках тренировочных игр. Это можно было считать своеобразной киберспортивной традицией, которая зародилась в стратегиях и шутерах. Ведь именно кросс-региональные тренировки могут позволить командам увидеть разные стили игр. Однако из-за относительно позднего запуска игры League of Legends в Корее все корейские команды в основном играли плохо. Поэтому Ху Цзин и думал, что насчет других команд волноваться не стоило. Но после сегодняшнего дня многие с удивлением обнаружили, что корейские команды были одними из сильнейших. Судя по итогам первого дня, Китай и Южная Корея точно пройдут в финал. Но судить о таком только по результатам первого дня было очень неправильно, ибо информации было слишком мало, и кто знает, может какая-нибудь из команд решила сохранить свой истинный уровень игры для судного дня. Чэнь Мо был доволен уровнем игры всех команд. В целом китайские команды на данный момент считались самыми сильными. Но поскольку игра League of Legends была запущена в Китае на пару месяцев раньше, это было неудивительно, так как разрыв в месяц уже был огромным сроком для подобных игр. И что самое главное, пока что в китайском киберспортивном кругу все было честно и прозрачно, грязные деньги сюда еще не вливались, а умы киберспортивных игроков были чистые и просты. И хотя пока что над игроками не установилась строгая система управления, они все равно очень много работали, что было очень хорошо. 12. Независимо от индивидуальной силы или командной координации, некоторые отечественные команды были значительно лучше команд из других регионов. Европейские команды и корейские команды находились примерно на одних уровнях, но их стили игры были разными. Корейские команды предпочитали средний ритм и командную работу, в то время как европейские команды предпочитали спокойное развитие и командные стычки. Киберспортивный фон этих двух регионов был очень глубок. Многие нынешние профессиональные игроки League of Legends приходили в нее из других проектов. Их реакция и понимание игры было очень хорошим, а в сочетании с хорошим менеджментом и огромным количеством тренировок, их прогресс рос не по дням, а по часам. Что касается Северной Америки, то только отдельные очень старые команды могли играть против команд из Китая, Южной Кореи и Европы. Но все это находилось в пределах ожидания Чэнь Мо. Фактически, в предыдущем мире Чэнь Мо второй сезон можно было назвать временем очень быстрого роста. Уже тогда появились пиковые команды, разрыв между которыми был не так уж и велик. И в этом мире прямо сейчас происходило все то же самое. Хотя сама игра все еще активно допиливалась, команды из различных регионов уже начали активно исследовать игру. Тренировочное помещение. Ху Цзин смотрел повтор игры команды СОТ. В команде СОТ был Мидер Фрост, один из самых сильных мидеров Кореи. Повтор же показывал, как его команда играла против североамериканской команды. И сам Фрост, играя за Рианну, с легкостью подлавливал вражеского мидера и убивал его. После первого дня игр все отечественные команды убрали свое презрение к иностранным командам и начали серьезно изучать их стили игры. Тренер команды спросил: «Эта команда будет самым опасным соперником в группе. Что ты думаешь насчет их мидера?» Ху Цзин серьезно ответил: «Он очень сильный, его контроль очень хорош, мастерство игры на Арианне очень высокое, и понимание игры тоже очень хорошее. Значит, ты его боишься?» — спросил тренер. Ху Цзин спокойно сказал: «Расслабься, этот парень хоть и силен, но по сравнению с Чэнь Мо он – никто». Тренер был потрясен. «Неужели?» Ху Цзин рассмеялся. «Его Арианна довольно агрессивна, но я смогу с легкостью справиться с ней. Даже если он пикнет Анивию или Картуса, я уверен, что не проиграю ему». Многие могут задаться вопросом, почему, мол, вообще речь зашла о честности и прозрачности в киберспорте. Вот только китайский киберспорт можно считать самым коррумпированным киберспортом в мире. Что LoL, что Dota 2. Столько грязных и темных историй вы, наверное, не найдете ни в одной стране. И речь идет не только о самих игроках, но и об организаторах. В интернете есть куча историй о том, как кого-то кинули, не выплатили призовые, забыли оплатить отель. Это отдельная сказка, из-за чего игроков буквально выкидывали на улицу. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 379. Чемпионат. Тренер спросил: «Чэнь Мо действительно настолько силен? Ты хочешь сказать, что ни ты, ни Фрост не являетесь ему достойными противниками?» Ху Цзин некоторое время молчал. Трудно сказать что-то более-менее внятное на этот счет. Если речь идет о реакции и понимании игры, то Чэнь Мо в лучшем случае немного сильнее меня, и Фрост должен быть на том же уровне, что и я. Но самое страшное в Чэнь Мо – это его игра в «пойми и контролируй разум врага». Тренер был немного ошарашен. «Психологический контроль, в точку», – сказал Ху Цзин. «Плюс у меня возникло чувство, что я просто не могу понять его, от слова совсем. Он хорошо знает характеристики героя, в какой период он силен, а в какой слаб, и самое страшное, что он, кажется, смог увидеть меня насквозь. Он скорее робот, который все может предугадать с предельной точностью». Тренер Ху Цзин посмотрел на монитор и продолжил: «Но он был прав, эти корейские команды действительно прогрессируют очень быстро, даже слишком. Я точно ничего не слышал о Фросте ранее, но сейчас он уже является игроком моего уровня». Тренер кивнул. «Фроста где-то откопали полтора месяца назад, и за этот период он достиг такого уровня игры». Лицо Ху Цзина стало серьезным. «Оставь меня, я хочу снова посмотреть его репли». По мере того, как протекали матчи, ситуация в каждой группе становилась все более и более ясной. 10 октября, последний день группового этапа первого тура. Ситуация в группе А была в основном урегулирована, команда НРГ забрала билет в следующую сетку. Остальные три команды сейчас боролись за оставшиеся места. Ситуация в группе Б была довольно запутана. И команда ИФ, и команда СОТ имели по 2 очка. И сегодня они встретятся на поле битвы, и одна победа решит, кто пройдет в следующую сетку сразу, а кому понадобится побороться за еще один шанс. Группу С возглавила корейская команда МАТ, в то время как отечественная команда НЦЛУП выступила не очень хорошо. Североамериканская старая команда WBG из группы D уже получила билет в следующую сетку. Добро пожаловать на последний день первого тура группового этапа чемпионата мира по игре League of Legends. Я, Вапа. Всем привет, я, Кэч Жень, Вапа сказал. Кэч Жень, что ты думаешь о нынешнем состоянии первой сетки? Кэч Жень немного подумал и сказал: для китайских игроков нынешняя ситуация с командой НРГ ИФ является очень хорошей. Однако выступление команды НЦЛУП в группе С вызывает беспокойство, потому что корейская команда МАТ и европейская команда ВСГ играют очень хорошо. Если командант Слуп не возьмет себя в руки и не выиграет следующий матч, то она окончательно проиграет. Что касается группы D, то команда WBG уже сделала свое дело. Вапа кивнул. Тогда получается, что после сегодняшних матчей ситуация станет более ясной. И сегодня будут сражаться довольно сильные команды, и ФСОТ. Как ты думаешь, кто победит? Кэч Жень сказал. Нелегко сказать, потому что в настоящее время команды первого эшелона, к которым мы относимся с большим оптимизмом, это ИФ, НРГ, СОТ и МАТ. Мы знаем, что команда ИФ немного сильнее команды НРГ, но корейская команда СОТ в основном полагается на индивидуальную силу своего мидера, в то время как МАТ полагается на слаженную командную работу. Два комментатора проанализировали текущую ситуацию группового этапа, а также кратко представили характеристики команд и звездных игроков команд ИФ и СОТ. Вскоре начался матч. Сразу стало очевидно, что обе команды были нацелены на победу с помощью центральной линии. Картус, Анивия, Арианна и другие горячие мидеры были быстро забанены. В итоге в миду будут стоять Владимир и Люкс. Пик команды ИФ, Ирелия, Скарнер, Владимир, Изреаль, Алистар, в то время как пик команды СОТ, Диана, Мунда, Люкс, Кокмара, Лулу. Вапа сказал, матч сейчас начнется, если вы болеете за команду ИФ, то выберите себе синий цвет ника, если за команду СОТ, то красный. Болельщики на месте, готовы ли вы поддержать свою любимую команду? Зрители на стадионе громко закричали и зааплодировали. Хуцзин сказал в командный войс-чат, парни, давайте соберемся и выиграем. Лесник в виде Скарнера, это специальный пик, который был предназначен для дополнительного слоя безопасности против команды СОТ. Вапа сказал, комбинация Владимира и Скарнера действительно превзошла все ожидания. Все из-за того, что мидер команды ИФ очень силен, но Владимир относительно ленивый герой. Кэч Жень кивнул, верно, но так они показали, что они нацелены на мидера команды СОТ. Из-за банов всех популярных мидеров мощные способности Владимира не позволит Фросту быть небрежным и гангать, в то время как Скарнер будет спокойно фармить себе лес до шестого уровня и в случае необходимости помогать своему мидеру. Вапа сказал, то есть тактика команды ИФ состоит в использовании Владимира для привязки Фроста к миду, и пока он будет привязан к нему, другие члены команды ИФ будут унижать его соратников. Кэч Жень кивнул. Верно, я думаю, что команда ИФ хочет сделать именно это. Глава 380. Чемпионат. Под аплодисменты зрителей, матч команд ИФ и СОТ официально начался. Но сразу же стало ясно, что команда СОТ основательно подготовилась к этому матчу и использовала нестандартную стратегию. Тем не менее команда ИФ, казалось, была полностью готова к этому. Дуэт из команды ИФ в виде Лесника и Кора почти что успешно загангали вражеского хардлайнера, но он, к сожалению, смог выжить и уйти на базу. В то же время Ирелия на топе с помощью Владимира смогла очень хорошо прохоросить врага в самом начале. Скарнер же после ганга вернулся в лес и стал спокойно фармить. Вапа сказал, вау, мы можем увидеть, что команда ИФ явно изучала игры команды СОТ. И сейчас из-за такой необычной стратегии они получили преимущество на всех трех линиях. Кэч Жень взволнованно сказал, такой ход команды ИФ был выполнен великолепно. Владимир теперь сможет с легкостью фармить мид и все время толкать линию в сторону Фроста, из-за чего он не сможет уйти с мида и поддержать своих тиммитов. Но даже если он уйдет, башня на центральной линии, скорее всего, упадет, что принесет огромное количество проблем в скором будущем. Вапа сказал, однако на боте у команды СОТ есть комбинация в виде Кокмара и Лулу. Если эта комбинация сможет получить нужные айтемы, боюсь, что нижняя линия останется за командой СОТ. Кэч Жень сказал, но им нужно будет получить много времени для развития. А как только Скарнер получит шестой уровень, он начнет творить сумасшедшие вещи. Но в итоге Скарнер даже не стал под шестой уровень. Получив всего лишь третий уровень, он пошел на нижнюю линию, но так никого не смог там убить и вернулся в лес. В то же время хоть на миду и происходили постоянные обмены любезностями, Владимир мог пополнить свое ХП в два клика, из-за чего его ресурсы, по сути, были бесконечны. Когда Скарнер получил четвертый уровень, он опять пошел на нижнюю линию, чего не ожидали игроки команды СОТ. First Blood. Системное оповещение разнеслось по всему стадиону, и публика тут же разразилась оглушительными аплодисментами. В итоге этот матч закончился спустя 37 минут со счетом 11-6. В этом матче не было столкновений, потому что команда СОТ избегала любых сражений, Но этот матч был очень захватывающим и нервным даже несмотря на отсутствие большого количества драк. Вапа сказал: «Давайте поздравим команду Ив с победой». Она также установила рекорд в виде 3 побед и стала лидером группы. Кэч Жень тут же сказал: «Поздравляю». 5 игроков команды Ив вышли на середину сцены и стали наслаждаться аплодисментами и одобрительными возгласами зрителей. В конечном итоге по результатам первой сетки игр команда НРГ и команда ИФ выиграли по 3 матча и стали лидерами группы. Замечательное выступление команды ИФ против команды СОТ принесло ей огромное количество преданных фанатов. На всех крупных форумах китайские игроки были очень довольны игрой отечественной команды. Несмотря на то, что это была лишь первая сетка игр, популярность чемпионата очень быстро росла. Многие стримеры запускали стримы и комментировали проходящие игры, или же просто наслаждались хорошими матчами вместе со своим чатиком. И с каждым днем таких стримеров становилось больше. Некоторые стримеры пытались анализировать ходы и целые тактики команд. Некоторые просто смотрели игры, некоторые исполняли роль комментаторов. Но одно можно было сказать точно: стримеры игры League of Legends сосредоточили все свое внимание на этом чемпионате. И этот чемпионат не ограничивался только игровым сообществом. Многие традиционные СМИ также сообщали новости об этом чемпионате, и хотя это и не вызвало слишком широкого влияния на общество, но, по крайней мере, это было хорошим началом к осуществлению глобальной цели. Поскольку этот чемпионат имел такой огромный масштаб, большой призовой фонд и стал турниром, который мог принести славу, заинтересованность и популярность Китаю, а транслируемые вещи также были очень позитивными. Комитет по надзору за играми также стал поддерживать его. Этот чемпионат превзошел ожидания многих всего лишь на своем первом этапе, так что же будет дальше? Глава 381. Анализ. После окончания первого группового этапа Чэнь Мо опубликовал пост на Вейбо. За играми первой сетки чемпионата игры League of Legends следило более 8 миллионов китайцев через интернет или телевидение, а также около 3 миллионов зрителей пришло из Европы, Америки и Южной Кореи. Это означает, что первый чемпионат по игре League of Legends стал самым популярным киберспортивным событием в истории. Как только этот пост был выпущен, он сразу же вызвал много жарких дискуссий. До этого момента многие обычные игроки могли лишь смутно ощутить, что этот чемпионат был очень горячим, но многие не знали о конкретных числах. Однако данные о почти что 11 миллионах зрителях действительно шокировали многих, поскольку такая статистика намного превзошла все предыдущие киберспортивные турниры. Она также означала, что этот чемпионат по игре League of Legends стал поворотным событием, так как теперь киберспортивные турниры могли конкурировать с некоторыми традиционными видами спорта. В то же время на форумах многие обсуждали этот вопрос. Общее количество зрителей превысило 11 миллионов. Серьезно, я не думаю, что это фейк. Многие мои друзья следят за чемпионатом, и я видел, что в последнее время многие стримеры смотрят за играми. В последнее время то и дело говорят об этом чемпионате, так что я не думаю, что эта статистика неправильная. Я не думаю, что 11 миллионов является каким-то огромным числом. Недавнюю технологическую конференцию смотрело более 6 миллионов человек. Но кто-нибудь слышал о ней или о том, о чем там говорили? В то же время о League of Legends то и дело говорят тут и там. О, ну это же международное событие. Вначале многие люди не обращали на этот чемпионат внимания, но после того, как 2 китайские команды обыграли иностранные команды, все стали пристально наблюдать за дальнейшими событиями. Если отечественная команда сможет выиграть этот чемпионат, то я думаю, что этот чемпионат войдет в историю. Штаб-квартира компании «Императорская династия». Глава компании «Императорская династия», Цзин и несколько других влиятельных компаний Китая присутствовали сейчас на экстренной встрече. Сюй Сяцзюнь являлся главным на этом собрании, и сейчас его лицо выглядело не очень хорошо. На этом собрании присутствовали непосредственные руководители основных платформ. Все эти люди – персонажи, которых он не смел оскорбить. Если эти люди объединят свои силы, то они смогут запросто определить жизнь и смерть большого количества игр. Если все отечественные игровые платформы вдруг резко не захотят выпускать на своих платформах какую-нибудь игру от среднего геймдизайнера, для последнего это будет, по сути, смертным приговором. Но сейчас атмосфера в конференц-зале была ужасной. Сюй Сяцзюнь откашлялся и сказал: «Количество зрителей чемпионата игры League of Legends преодолело отметку в 10 миллионов. Можно сказать, что по влиянию эта игра уже может сравниться со многими традиционными спортивными соревнованиями. Мы ожидаем, что после чемпионата эта игра получит взрывной рост. Он посмотрел на всех присутствующих. Президент Линь организовал эту встречу только для того, чтобы мы могли обсудить контрмеры, каждый может высказать свое мнение. При нынешней популярности игры League of Legends, боюсь, что любые контрмеры бесполезны. Сюся Цзюнь знал, что Ябо прав. С нынешним импульсом игры League of Legends какие контрмеры смогут что-то ей сделать? И еще успех чемпионата полностью зависел от организаторов и самой игры. Сюся Цзюнь торжественно сказал, мы должны, по крайней мере, проанализировать успех этого чемпионата, так что даже если никакие контрмеры не будут приняты, мы все равно должны извлечь выгоду из этой встречи. Ябо кивнул, верно. Давайте по крайней мере проанализируем успех этого чемпионата. Большинство геймдизайнеров также анализировали причины успеха чемпионата игры League of Legends. В самом начале игра League of Legends вместе со всей платформой компании Удар Молнии подавлялась множествами способов. Но в результате игра League of Legends смогла выйти на рынок и занять доминирующую позицию на рынке ПК-игр. И на данный момент Ченьмо имел очень успешные работы на рынке мобильных игр и рынке ПК-игр, а также на рынке виртуальных игр. Так много компаний, объединившись, не смогли победить Ченьмо, который был один. Какой стыд! И этот чемпионат был похож на соль, которая обильно падала на кровоточащие раны. Первоначально никто не придал значению этому чемпионату, ибо никто не видел в нем никаких существенных угроз. И в мозгах большинства боссов игровых компаний находилась прибыль, а киберспортивные турниры прибыли не приносили. На киберспортивные турниры нужно было тратить деньги на аренду площадок, оборудование, призовой фонд, приглашать известных игроков со всего мира, все это стоило огромных денег, и билеты на турниры не могли стоить дорого, из-за чего обычно даже половина стоимости подобных турниров не отбивалась. Кроме того, было очень трудно привлечь спонсоров. Многие киберспортивные турниры просто сжигали деньги организаторов. И на этот раз тактика Ченьмо была слишком шикарна, независимо от места проведения или призового фонда, все его установки побили все рекорды. И если судить затраты и результаты предыдущих киберспортивных турниров, то такие огромные вложения никогда не будут отбиты. Но как только появились данные по просмотрам, многие были ошеломлены. Кто бы мог подумать, что популярность этого чемпионата будет настолько огромной. Глава 382. Турниры второго тира. Но сейчас не только Сюся Цзюнь и Ябо, многие боссы игровых платформ задавались вопросом, почему до этого чемпионата не проходило ни одного подобного по масштабам турнира. Но ответ был прост, такого масштабного киберспортивного мероприятия еще никогда не проводилось, потому что многие важные шишки считали, что киберспортивные турниры никогда не достигнут масштаба соревнований по традиционным видам спорта. И самая фундаментальная причина этого – аудитория. Причина, из-за которой соревнования по традиционным видам спорта были так популярны, заключалась в том, что их смотрели миллионы людей со всего мира. Возьмем, к примеру, футбол. Огромное количество людей любило смотреть за футбольными лигами. И именно из-за большой аудитории футбольные чемпионаты становились все более популярными, будь то чемпионат мира, Кубок Европы или Олимпийские игры. Но киберспорт был немного другим. И главная причина отсутствия популярности у киберспортивных турниров заключалась в том, что сама игра, по которой проводился турнир, не была популярной. Хотя ситуация в этом мире отличалась от ситуации в предыдущем мире Ченьмо, в одном моменте они были похожи. Большинство игр имели продолжительность жизни в виде 1-2 лет. Но что насчет футбола? Сколько он уже существует? 10, 50, 100 лет. Особая природа игровой индустрии делала так, что большинство игр через некоторое время будут заменены новыми играми. Может ли существовать игра, которая будет такой же популярной, как футбол, в течение нескольких сотен лет? В этом мире три рынка игр развивались довольно быстро, а именно рынок мобильных игр, ПК-игр и виртуальных игр, но все эти три рынка также имели свои собственные недостатки. Хотя огромное количество людей играют в какую-нибудь игру на телефоне каждый день, такая аудитория обычно не смотрит за турнирами по своим играм, так как они обычно просто заходят на несколько минут в свою любимую игру, не более. Хотя виртуальные шутеры были довольно сильны в плане зрелищности, количество игроков таких игр по умолчанию было невелико, так что и смотреть за турнирами по подобным играм будут не очень охотно. Для киберспортивной игры было важно, чтобы в нее постоянно втекала новая кровь. Если человек не играл в игру, он, естественно, ничего не будет понимать при просмотре турнира. Разве тогда он сможет получить хоть какие-нибудь эмоции? Но League of Legends – это игра, рожденная для турниров, и ее различные особенности очень хорошо соответствуют становлению полноценной киберспортивной игры. Количество игроков было очень много, и сама игра League of Legends была довольно простой. Вид сверху очень хорошо подходит для просмотра горячих сражений, из-за чего любой комментатор сможет неплохо объяснить то, что происходит на экране, а зритель сможет понять, что происходит в конкретный момент. В нее каждый день вливается огромное количество новых игроков, в то время как старые никуда не уходят. Хотя League of Legends – это относительно простая моба-игра, но в ней все еще есть множество глубоких механик, которых достаточно для того, чтобы игрок увидел разницу в киберспортивных командах невооруженным глазом. Первичная статистика чемпионата по игре League of Legends заставила многих ошеломиться, потому что такая статистика говорила о многом. Но сейчас уже было поздно что-то делать. Достичь такой же популярности на данный момент будет очень сложно. В конце концов, Сюйся Цзюнь и Ябо выдали аналитические отчеты, проанализировали причину, из-за которой чемпионат по игре League of Legends стал таким горячим, но на вопрос, что мы будем делать, они лишь пожали плечами. Поскольку игра League of Legends смогла создать такую киберспортивную атмосферу, которая полностью зависела от самой игры в тот момент, когда она доминировала на рынке ПК-игр, никакая компьютерная игра не могла с ней сравниться прямо сейчас. Что компания «Императорская династия», что компания «Дзин», все должны были признать, что их поставили в тупик. После первого тура группового этапа каждая команда получила трехдневный отдых. На это время все команды могли свободно передвигаться по городу. Некоторые иностранные команды решили потренироваться, кто-то решил познакомиться с местными красотами, кто-то просто решил отдохнуть. Но в основном сейчас все применяли тактику под названием «Готовимся и узнаем соперника прямо перед игрой с ним». До этого многие команды думали, что именно их команда является сильнейшей командой на планете, но после первого группового тура многим открыли на правду глаза. Поэтому после окончания первого группового этапа многие команды начали усиленно тренироваться и просматривать реплеи игр других команд. Су Цзинью и вся компания постоянных посетителей решила прогуляться по городу. В конце концов, они обычно только и делали, что работали в столице. Но сейчас, в Шанхае, они могли посетить некоторые известные достопримечательности и насладиться видами. В это же время Чэнь Мо и Ли Цзинси играли в League of Legends. Чэнь Мо уже давно не играл в League of Legends, но несмотря на это его ИЛО все еще был очень высоким, а в купе с Ли Цзинси каждый матч был относительно простым. Но тут Чэнь Мо получил звонок от Сунься. Чэнь Мо ответил на звонок. «Что случилось?» Сунься сказал. «Президент Чэнь, несколько менеджеров киберспортивных клубов пришли ко мне и хотят узнать вашу контактную информацию. Они, должно быть, хотят застолбить место для своей команды в следующем чемпионате. Скажи им, что мест больше нет, но места для участия в лиге второго тира все еще есть», — сказал Чэнь Мо. Сунься заколебался. Но президент Чэнь, несколько боссов лично пришли ко мне, может вы встретитесь с ними и поговорите с глазу на глаз?» Чэнь Мо немного подумал, после чего сказал. «Хорошо». Сунься спросил. «Я должен организовать ужин?» «Не стоит», — сказал Чэнь Мо. «Просто приведи их в мою гостиную. Здесь есть несколько диванов, места должно хватить на всех». «Хорошо», — сказал Сунься. «Сейчас», — глава 383. «Боссы и странная просьба». После работы в течение нескольких дней Сунься понял характер Чэнь Мо. Он был человеком неформальным. Он в основном никогда не участвовал в различных мероприятиях и обедах, говорил о вещах, что думал, и никогда не торговался. Если бы другие люди вели себя так же, они обычно надевали шляпу с надписью «Я немного тупой и ленивый». Но Чэнь Мо был другим, у него было достаточно уверенности и ресурсов, и он мог вести себя как угодно, так как ему больше не нужно было учитывать чувства других людей. А так как Чэнь Мо имел последний голос в допуске команд на турниры по своей же игре, разве осмелятся эти большие боссы оскорбить его? Чэнь Мо сказал Ли Цзинси. Через несколько минут сюда придут не очень большие шишки из маленьких киберспортивных клубов. Я пойду поговорю с ними, ты можешь продолжать играть. Ли Цзинси спросила. Мне уйти? Чэнь Мо покачал головой. Не нужно, просто продолжай играть. Хорошо, Ли Цзинси кивнула. Тогда я сыграю еще разок. После недолгого ожидания Сунься привел боссов нескольких киберспортивных клубов. После этого Сунься представил их одного за другим. Это создатель игры League of Legends и основатель компании «Удар молнии» Чэнь Мо. Все поздоровались с Чэнь Мо, и Чэнь Мо также поздоровался со всеми. Вскоре толпа расселась. Сунься сказал: «Президент Чэнь и я уже обсудили этот вопрос по телефону, но будет лучше, если президент Чэнь объяснит вам все лично». Все эти боссы посмотрели на Чэнь Мо. Чэнь Мо посмотрел на толпу и сказал: «Я сожалею о таком малом количестве мест в чемпионате, но команды уже были определены. Я также провел некоторые исследования по их силе, и я могу уверить, что на данный момент в чемпионате участвуют сильнейшие команды со всего мира. Но вам не о чем беспокоиться. В дополнение к организации чемпионата в следующем году также будут организованы, как я их называю, турниры второго тира. Любая команда сможет принять участие в турнирах второго тира. И те команды, что выступит лучше других, в итоге получат билет в чемпионат». Боссы посмотрели друг на друга в полном смятении. Босс с лысой головой сказал: «Президент Чэнь, хоть мое видение всей ситуации немного ограничено, я могу сказать, что количество зрителей у таких турниров будет очень маленьким. У всех нас есть хороший фон, но вот я, к сожалению, ранее был занят другими проектами и пропустил игру League of Legends. Но сейчас, когда я смог получить двух звездных игроков, я понимаю, что это будет пустой тратой времени, если они будут играть на турнирах второго тира, президент Чэнь». Другой босс с акцентом сказал: «Да, президент Чэнь, тем более в чемпионате принимает участие всего 16 команд. Я думаю, что увеличить это число до 20 не будет проблемой.